Глава 17. Эмма. 2 недели пролетели как один миг. Выходные и практически все вечера будних дней я проводила с Мироном. На этой же неделе, в понедельник, я ночевала у подруги, так как у любимого было вечернее совещание, и он поздно закончил, а во вторник, среду и четверг была полностью в его объятиях. После работы мы встречались за зданием офиса, все так же шифруясь. А по утрам он высаживал меня у остановки и ехал дальше. Глупо? Возможно. Я и не заметила, как наступила пятница. День, когда мы должны были вместе ехать к его родителям. Утром, перед тем, как ехать на работу, взяла одно из купленных Мироном платьев и завезла его в квартиру к Женьке. Я попросила ее помочь мне собраться сегодня. В отличие от меня, подруга умела делать красивые прически и макияж. Я же могла только аккуратно подкрасить глаза тушью. На большее меня не хватало. Но не умела я краситься. Что уж тут сделать? С работы отпустили пораньше, и я сразу же поехала домой, где меня ждала подруга. Мирон должен был заехать в 6 вечера за мной, так что нужно было привести себя в порядок за 2 часа. Зайдя в квартиру, быстро приняла душ и отдалась в профессиональные руки подруги, а без 6:10 я уже была полностью в боевой готовности. Волосы аккуратно лежали крупными локонами на плечах. Женя сделала неброский макияж, выделила глаза, а на губы нанесла прозрачный блеск. Платье я выбрала для этого вечера темно-фиолетовое, длиной ниже колен, с толстыми бретелями и глубоким вырезом до бедра. Единственное, что не вязалось с образом, так это мой старенький пуховик. «Ну, где твой Ромео?» Женька осматривала меня, любуясь своей работой. «Скоро должен подъехать. Я нормально выгляжу?» «Ты выглядишь сногсшибательно. Не знаю, что там за родители у твоего Мирона, но я уверена, ты покоришь их». «Что бы я без тебя делала?» — обняла подругу и тут же отстранилась. Телефон зазвонил. «Мирон». Ответила на вызов. «Ты уже подъехал?» «Нет». «Милая, ты можешь приехать сама, я такси вызову. В пробку встал и боюсь, если я за тобой поеду, то мы опоздаем». «Ну, хорошо». «Отлично. Тогда можешь уже выходить. Номер машины скину. Целую». «И я». Сбросила вызов, убирая в сумочку телефон. Для этого вечера взяла у Женьки маленький черный кожаный клатч, похожий больше на большой кошелек, в который кроме телефона ничего не влезало. Да мне, в принципе, ничего и не нужно. «Ну что?» — спросила подруга. Кажется, она волнуется не меньше моего. Сказал, что в пробке, и вызвал мне такси. Стоило это сказать, как на телефон пришел номер машины. «Ну все, я пошла. Ни пуха, ни пера. К черту». И вышла из квартиры. Ух, как я волновалась, даже руки тряслись. Машина уже ждала меня. Водитель вышел из салона и открыл дверцу, помогая забраться внутрь. Аромат цитруса и кожи немного успокоил. Достала телефон из сумочки и написала Мирону. «Уже еду». Ответ пришел быстро. «Отлично. Я практически подъезжаю к дому родителей. Как подъедешь, позвони, встречу». На его сообщение ответила смайликом с поцелуйчиком. Очень надеялась, что в пробке не встану. Ведь как раз для них самое время. И вовремя приеду к дому родителей Мирона. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза, думая о хорошем. Вечер пройдет прекрасно, и я понравлюсь родителям Мирона, а потом мы поедем к нему и проведем выходные вместе. А жизнь-то налаживается. Улыбнулась сама себе и вздрогнула, когда телефон в сумочке зазвонил. Тут же его достала, думая, что это любимый. Но стоило увидеть номер звонившего, все настроение как рукой сняло. Звонила бывшая свекровь. И что ей нужно? Не стала отвечать на вызов. Сбросила, но телефон через пару секунд ожил снова. Поставила на беззвучный режим. Зоя Павловна не унималась. Она звонила и звонила, пока я не выдержала. «Да», — ответила раздраженно. «Эммочка». В трубке телефона послышался хриплый, едва слышный голос бывшей свекрови, а меня тут же неприятное предчувствие кольнуло. «Зоя Павловна, вы в порядке?» «Эммочка, ты прости, что беспокою, просто я не могу дозвониться до Гошеньки, у меня сердце прихватило». «Да, я не любила свекровь, но смерти ей не желала». «Я сейчас вызову скорую». «Не нужно», — перебила она меня. «Что они могут сделать? В больницу забрать? А ты же знаешь, как я терпеть не могу врачей, как увижу, уф, давление поднимается. Не могла бы ты ко мне приехать? Я ведь даже до кухни не могу дойти, только до телефона дотянулась. Лежу тут одна». Умрут, так никто и не узнает, что случилось. Голос ее был настолько жалостливый, что я не выдержала. «Зоя Павловна, я сейчас попробую дозвониться Гоше и попрошу, чтобы он к вам приехал». У него телефон отключен. Эмочка, прошу, приезжай. Мы же не чужие друг другу люди. Скрипнула зубами, оторвала телефон от уха и посмотрела на время. «Сколько нам еще ехать?» — спросила у водителя. «Минут 20». «Так, отлично. Я знаю только поселок, в котором живут родители Мирона. Но если мои расчеты верны, то я успею заскочить к свекрови». «Хорошо, скоро буду», — ответила ей, сбросив вызов, попросила водителя заехать еще по одному адресу. Позвонила бывшему мужу, но телефон у того и правда оказался отключен. Не стала писать Мирону, думая, что незачем его беспокоить. Времени у меня с запасом. Надеюсь, Зоя Павловна не преувеличила тяжесть своего состояния. Как только подъехали к дому бывшей свекрови, тут же выскочила из машины, попросив водителя меня подождать, и пошла к подъезду. Код от домофона я прекрасно помнила. Подъезд старой хрущевки встретил неприятным запахом мочи и грязи. Как хорошо, что свекровь жила на первом этаже, и далеко подниматься не нужно было. Нажала на звонок. По квартире пронеслась птичья трель, больше похожая на воронье карканье. Но никто мне не спешил открывать. Я забеспокоилась. Достала телефон, набрала номер свекрови, но тот оказался отключен. Еще раз нажала на кнопку звонка. Ничего. Никто не спешил открывать. Взялась за ручку двери, мало ли открыто. Провернула ее, и да, оказалось открыто. «Зоя Павловна», — сказала громко, заглядывая внутрь квартиры. Пахло приятно едой и чем-то сладким. Свет горел только в гостиной. «Зоя Павловна!» — позвала снова. Тишина. Сердце заколотилось, как бешеное, а в голову пришли нехорошие мысли. «Неужели, пока я ехала, старушка того?» Не закрывая дверь, медленно пошла в гостиную. В квартире не было слышно ни единого звука, словно никого и нет. Подошла к дверному проему и остановилась на мгновение перед ним, боясь увидеть в комнате что-то страшное. Набрала полные легкие воздуха, шагнула вперед и застыла, неверующим взглядом смотря на накрытый стол со свечами. Там же стояла большая хрустальная ваза с белыми розами. А у окна улыбался мне бывший муж. Несколько секунд на переваривание того, что здесь происходит. А затем меня затопила такая злость, что захотелось подлететь к этому мерзавцу и расцарапать его красивую морду. Но нарастающие во мне эмоции резко потухли, когда я услышала, как хлопнула входная дверь и провернулся замок. Рванула в прихожую и попыталась выйти, но дверь была заперта снаружи. Посмотрев в глазок, заметила фигуру бывшей свекрови. Та убрала ключи в сумочку и пошла на выход. «Откройте!» — ударила кулаком по двери. Но никого не волновало, что я хочу. «Милая, успокойся!» Ласково произнес Гоша и аккуратно коснулся плеча, но я скинула его руку и обернулась, зло смотря на него. «Выпусти меня немедленно!» Он только улыбнулся на мои слова. «Только когда поговорим». «Я опаздываю. Мне нужно идти». «И куда ты такая красивая собралась? Только не говори, что к своему этому богатенькому любовнику». Полезла в сумочку и достала телефон, чтобы позвонить Мирону и сказать, что бывший муж запер меня в квартире своей матери. Только вот Гоша телефон забрал. «Дай!» Дернулась вперед, но тут же оказалась в крепком захвате мужских рук, прижавших меня к груди, а наглые губы мужа сомкнулись на моих губах в жестком поцелуе. Я честно пыталась вырваться, но куда уж мне там. Гоша целовал так, словно оставлял клеймо. Попыталась подстроиться под его ритм, и как только он понял, что я уже не сопротивляюсь и целую его добровольно, расслабился. Я тут же укусила его за губу. Мужчина взвыл и отшатнулся от меня, а я почувствовала во рту привкус крови. Думала, что муж начнет сейчас орать, но, на мое удивление, он только громко рассмеялся. «А ты у меня, оказывается, дикая кошечка. И когда только стала такой?» «Гоша, я тебя прошу, выпусти!» Теперь меня начинало тихонько накрывать истерика и страх. Неужели бывший муж псих? А я этого и не заметила. Взгляд зацепился за карман его джинсов, куда он убрал мой телефон. «Теперь Мирону позвонить точно не смогу. И нужно как-то отсюда выбираться». «Пожалуйста, отпусти меня!» Вложила в голос мольбу и боль, надеясь, что он отпустит. Но оказалось, я совсем не знаю бывшего мужа. «Отпущу, когда мы с тобой поговорим».